Глава 33. Дженна прочитала жуткие детали смерти Кейт из отчета Вулфа по вскрытию и потянулась за кофе. Изможденная, без кофеина, она бы в тонусе оставаться не смогла. Непростительно уже то, что она расклеилась при Кейне, а то, что проснулась в его постели, вообще катастрофа. Она как будто не проходила тренировок, не училась терпеть пытки. Взяла и опустила руки. Предел есть у всех, но она проснулась сегодня злая на саму себя в объятиях Кейна. А что еще хуже? Кейн ее пожалел. Пожалел. Черт подери. Всю ночь ее обнимал. Надо срочно собраться, пока он не разуверился в ее лидерских качествах. Оправданий ее грубости с утра без сомнения не было. Тем более, что она сама навязала Кейну свои проблемы. Она увидела другую его сторону. Нежную и заботливую, ту, которую он хорошо скрывал. Кейн относился к ней с предельным уважением и попытался помочь во всем разобраться. За полгода стал ей близким другом. Но ведь на работе она начальник. Сама должна придумать, как лучше справиться с ситуацией. «Ладно», — сказала себе Дженна, — «это потом. Меня ждут нераскрытые убийства». Она встала из-за стола и выглянула из кабинета. «Вулф, Кейн! «Ко мне? Сейчас же!» Опустив маркерную доску, она перечитала записи под фотографиями. Когда помощники, наконец, вошли и прикрыли за собой дверь, Дженна обернулась и посмотрела на них, гордо вскинув голову. Когда эти два гиганта оказывались вместе в кабинете, отчего-то становилось очень тесно. Дженна прочистила горло и обратилась к Вулфу. «Вы полностью уверены, что на замке бассейна отпечатки двух людей?» «Да, его протирали. Но я нашел пальчики Кейт. Сегодня по пути сюда дактилоскопировал Чеда. Есть совпадение». Он выгнул светлые брови, развивая мысль. «Должно быть, когда Кейт пришла, ворота бассейна были открыты. А Чед говорил, что пытался открыть замок». Он поскреб щетину на подбородке. «Вряд ли Чеда можно считать подозреваемым. Когда я заглянул к нему сегодня утром, то спросил у родителей, в котором часу он вчера вышел из дома. Отец подтвердил. Четверть девятого. На то, что убийца проделал с Кейт, ушло бы минут 15-20, но он явно не спешил и наслаждался. Кроме того, одежда Чеда была чистой, а в ней он, по словам отца, из дома и вышел. В общем, парень не причастен». «Согласна». Дженна сделала резкий и глубокий вдох. «Вы уверены, что Кейт почти все время оставалась в сознании?» «Да, надрезы на веках не давали ей закрыть глаза. Убийца хотел, чтобы она все видела. Она умерла от потери крови и шока». «Выходит, это убийство отличается от двух предыдущих?» «Только в некоторых моментах». Вулф сощурился и стал перечислять. «Убийство Фелисити и Кейт маньяк спланировал. Он все просчитал и не торопился. Убийство Джоан произошло иначе, в спешке. Это было быстрое убийство ради острых ощущений. Неаккуратное. При убийце, видимо, не было его обычных орудий. Если бы СМИ рассказали о смерти Фелисити, я бы решил, что убийство Джоан — это подражание». Дженна посмотрела на Кейна. Тот, словно секретный агент, сохранял нейтральное выражение лица. «Когда он ударит снова?» «Ты ведь эксперт по поведению психопатов. Что думаешь?» «Он набирает обороты и ударить может в любой момент». Кейн расправил широкие плечи и посмотрел прямо на нее. «Если еще не уехал. До сих пор в каждом городе происходило по два похожих убийства. А здесь уже третье. Этот псих мог решить, что пора ему двигаться дальше. Да, но об убийствах в других городах раструбили в новостях. Прозвали его прибрежным потрошителем. А местные новостные службы согласны не разглашать детали убийств, пока мы не нападем на след». Дженна убрала волосы со лба. «Уже сомневаюсь, умно ли было замалчивать подробности. Вдруг он пойдет в разнос, лишь бы о нем писали и говорили?» «Не согласен. Подпитывать его эго, разглашая детали, — ошибка. Убийцы любят заново переживать каждый момент преступления, и, увидев репортаж о себе, он ощутит власть. Будет убивать снова и снова, пока мы его не схватим. Без разницы, расскажут о нем в новостях или нет. Родители жертв знают, что мы работаем над их делами. И тоже не хотели бы видеть по всем каналам подробности, того, как их детей убили и изнасиловали. То есть пока играть грязно нам на руку. Кейн помрачнел и добавил. Если он еще в городе, то, думаю, следит за нами и планирует следующий ход. Дженна уставилась на маркерную доску. «Один из вас должен поговорить с завхозом». «Завхоз в отпуске», — сказал Кейн. «Уехал в первый же день летних каникул, так что его вычеркиваем. Декан с семьей в Европе на все лето. Я это выяснил сегодня утром в кафе. Сьюзи Хартвик — хороший источник сведений». «Похоже на то», — Дженна посмотрела на список подозреваемых. «В Блэк-Рок Фоллс остался Стив Роджерс, и вчера вечером я видела в кафе Лаки Бригза и Сторма Кроули. То есть в городе в ночь убийства Кейт были потенциальные убийцы Фелисити. Предлагаю выяснить, в котором часу ковбои пришли в кафе. Хочу заново допросить подозреваемых по делу Фелисити, узнать, есть ли у них алиби на время убийства Джоан. Пусть Роули вызовет их и допросит. Если заметит хоть что-то подозрительное, будем работать». Она обратилась к Вулфу. «Вчера Роули забрал ноутбук Кейт. Он сейчас в хранилище улик. Может, сравните логи и прочее, поищите совпадение? Должна же быть связь». «Займусь этим прямо сейчас. Но вы можете не сомневаться. Всех трех девочек убил один человек». На лице Вулфа промелькнула тень тревоги. «Вопрос, кто следующий? Если исключить из уравнения Джоан, то убийца выбирал в жертвы подружек. Думаю, нам надо пристально следить за Эйми Фокс и остальными ребятами из их компании». Он долго не сводил с Дженны задумчивого взгляда, потом сказал: «Для меня эта проблема становится личной. Вчера вечером Эйми и еще одна девочка, Джулия Смит, с матерями наведывались к нам, поздравили с новосельем. Эмили вся в меня. Не душа компании, скорее нёрд. Поэтому рада была оказаться в компании девчонок, которые не вылазят из компьютерной лавки». Он встревоженно вздохнул. «Сегодня, после смены здесь, она встречается с ними в магазине Провайна». В памяти замелькали снимки изуродованных тел, и Дженна моргнула, прогоняя их. Похоже, у нее все же посттравматическое расстройство. «Тогда, — покашляв, сказала она, — проводите дочь, а потом встретьте». «Спасибо за заботу, мэм, но это вряд ли сработает», — с сомнением произнес Вулф. «Если папочка станет обращаться с ней как с двухлеткой, она потеряет лицо перед друзьями. Я детей подготовил, они знают, что бывают опасные незнакомцы. То, что я сейчас вам скажу, должно оставаться в строжайшей тайне. Каждая моя дочь носит на себе по несколько следящих устройств. Точно как те, которые, я уверен, Кейн сделал и для вас. Просто мои на световые годы опережают маячки в ваших серьгах». «Что это за технологию ты разработал?» Кейн вытянул длинные ноги и сложил руки на груди. «Согласен, что Дженни я дал простой маячок, вроде тех, которые ставят на багаж или еще куда. Но он же работал. Только не в нужный момент, да? Люди сегодня в курсе многих изобретений, и преступники будут искать у жертвы все подозрительное. Дженна не смогла с тобой связаться, потому что похитители знали о трекере». Вулф бросил на нее взгляд светлых глаз. «У моих девчонок маячки встроены в серьги и кулоны. А если и они не сработают, то есть еще по одному в заколках с плюшевым мишкой. Они водонепроницаемые, даже в ванной снимать не надо. В отличие от устройства Кейна, у моих есть микрофон. Стоит их включить, я не просто получаю сигнал тревоги, но еще и слышу своих девчонок. Динамик решил не ставить. Если ребенок попадет в беду, его разговор со мной услышат». Приятно пораженная находчивостью Вулфа, Дженна улыбнулась. «Просто потрясающе. Будь у меня дети, я бы им, наверное, постоянный трекер под кожу вживила». «А вот это, пожалуй, перебор. Штаб вживлял мне чип под твердую мозговую оболочку. Но чувство было, что у меня никакой личной жизни». Кейн сжал и разжал длинные пальцы. «Однако я бы попросил Вулфа сделать похожие трекеры для всех нас. С односторонним включением, чтобы не было нарушений личного пространства». Не желая уступать лидерство, Дженна перебила его. Гарнитуры и зарядники вроде уже прибыли. Будем пользоваться ими на всех подозрительных вызовах. Но если считаешь, что трекер с тревожной кнопкой или как вы эту чертовщину там называете, уместен, то я согласна. Только мне встройте в кольцо. У меня есть такое, которое туго снимается. Сгодится? — Да, мэм, — улыбнулся Вулф. — Только камень должен быть матовым, вроде камеи. — Отлично! — Дженна села за стол и, уперев локти в столешницу, помассировала виски. — Значит, Эмили очень умная и не компанейская. Она очень самостоятельная и думает своей головой. Вулф обеспокоенно посмотрел на нее. — Боже правый, вы ведь не попросите ее внедриться в компанию и следить за подругами? — Этому не бывать. У нее и так выпускной класс. Нелегко придется. Дженна позвонила Мэгги и попросила ее прислать Эмили. Когда девушка с гордым и уверенным видом вошла, Дженна моментально узнала в ней отца. — Присаживайся. Я бы хотела задать тебе парочку вопросов. Полагаю, отец уже сообщил тебе по секрету об убийствах. — Да, и я никому ничего не сказала. Эмили стрельнула серыми глазами в сторону отца. — Я прекрасно понимаю, что значит конфиденциально. Дженна сцепила руки на столе и улыбнулась. — Не сомневаюсь. С согласия твоего отца я бы хотела попросить тебя обратить внимание, если вы вдруг в компании подружек будете общаться с кем-либо из перечисленных тут людей. Она указала на маркерную доску и фото подозреваемых с именами. Лайонел Провайн держит компьютерную лавку. Дерек Смит был парнем Фелисити Паркер. А Стив Роджерс — учитель старших классов. Лаки Брикс и Сторм Кроули — местные ковбои, которые сейчас в городе. Они участвуют в Родео. Дженна выгнула бровь и пояснила. «Я прошу только обращать внимание. Не крутится ли кто из них возле девчат? Или, может, разговаривать с ними? Запомни, в котором часу это происходит, а потом доложи отцу». «Это запросто. Я все сделаю», — сказала Эмили и обернулась к Вулфу. «Если ты не возражаешь, пап». «В контакт не вступать вообще. Любой из этих людей может оказаться убийцей». Вулф прищурился и спросил. «Понятно?» «Да». Эмили кивнула, уронив на плечо волосы. Достала телефон и сняла на камеру доску. «Не переживай. Я обрежу лица, чтобы остальной инфы не было видно. На случай, если потеряю телефон». Она с улыбкой похлопала Вулфа по руке. «Напишу, когда мы пойдем в кафе у тетушки Бетти и когда вернемся в компьютерный магазин. Если не ошибаюсь, остальным девочкам можно ходить только в эти места, как и мне», — нахмурилась она. «После смерти Кейт все напуганы, но никто не знает, что случилось на самом деле. Ребята держатся вместе, но про Джоан Блант вроде ничего не знают». Дженна откинулась на спинку кресла. Джоан гостила у родственников и, похоже, оказалась не в том месте, не в то время. Ни с жертвами, ни с подозреваемыми она никак не связана, что делает нашего убийцу еще опаснее. «Осторожнее сегодня днем. Буду ждать от тебя доклада». Подождав, когда Эмили покинет кабинет, Дженна посмотрела на Кейна. «За ней надо хорошо следить. Возле компьютерного магазина установлена система видеонаблюдения?» «Да, она дает четкий обзор лавки и кафе у тетушки Бетти. Вдоль улицы расположены еще 6 таких же камер. Я переоборудовал комнату для допросов под командный центр. Из него можно управлять объективами. Делать наезд, поворачивать и так далее». Дженна постучала ручкой по столу. «На какой срок рассчитаны диски? Их надо менять, или они примерно каждые 12 часов включают перезапись?» Вулф не то хмыкнул, не то посмеялся, и Дженна сердито посмотрела на него. «Чего смешного?» «Сегодня все цифровое, мэм. У нас хранилище на терабайты. Их можно не чистить по полгода. Потом, если не случится никаких преступлений, мы их перезапишем». Вулф ухмыльнулся. «Срок жизни диска примерно 10 лет. Но до тех пор он способен хранить записи целого года, если не дольше». Он помолчал и добавил. «Могу поставить нам на телефоны приложение, чтобы смотреть трансляцию в реальном времени. Может пригодиться». Дженна кивнула. «Сделайте как можно скорее. Я посажу Роули на телефон, опросить наших подозреваемых. Но Лаки Бригза и Сторма Кроули, думаю, допрашивать придется лично. Сейчас соревнования. Вряд ли они носят телефоны с собой. Родео уже началось сегодня, так?» «Могу сгонять к ним. Кейн расслабленно откинулся на спинку кресла и положил руки на подлокотники. «Я поставил 4 помощников шерифа из Блэквотера патрулировать ярмарку со среды по воскресенье, пока мы сами там будем работать, так сказать, под прикрытием. Новый мэр заплатит им за помощь. Наши рабочие часы им не отдадут». Недовольная тем, что Кейн снова строит из себя главного, Дженна сощурилась. И тут до нее кое-что дошло. Она же сама просила Кейна поговорить с мэром о финансировании городской системы безопасности. Мэр обещал дать денег на систему видеонаблюдения, но не на дополнительные рабочие руки. Гнев на Кейна растаял, как прошлогодний снег. «Да, помню, как просила тебя поговорить с ним о помощниках. Спасибо. Можно взять еще одного помощника на полную ставку, только новичка. Мэр сказал, что очередного бывшего морпеха бюджет не потянет». Кейн смотрелся в ее лицо своими голубыми глазами. «Разместить объявление, когда схватим убийцу, или начинать поиски прямо сейчас?» Дженна покачала головой. «Нет, у тебя и так сейчас полно работы. А если еще и за новичком приглядывать, то будет больше хлопот. Оно того не стоит. Как бы там ни было, для рутинной работы есть Мэгги. Не хватало тебе еще и за нее отдуваться». Ночью Кейн ослабил бдительность и показал ей свою нежную сторону. Стоило не отталкивать его, а наоборот, поблагодарить. Вечер прошел в ощущении тепла и уюта. Как будто Дженна с Кейном — родные люди. И то, что он грел ее ночью, многое для нее значило. Она улыбнулась и заметила в его взгляде облегчение. «Спасибо, что уладил вопрос с мэром. А то на меня он чуть свысока смотрит. Большинство старожилов в городе считают, что шериф — пост для мужчины». «Уж поверь», — Кейн улыбнулся, сверкнув белыми зубами. «Они знают, кто тут главный».